Итак, благодаря своему образованию и чувству осторожности, которое я обрел за время своей беспокойной жизни, я научился не придавать чрезмерного значения внешним формам. Я предпочитаю не выделяться из массы ни одеждой, ни манерой поведения. Я предпочитаю обходиться без прислуги и без глашатаев, которые сообщали бы о моем приближении. И когда по дороге на лошадях проносились важные господа, подгонявшие свои экипажи рабов, я со своим ослом смиренно останавливался на обочине. Мне больше нравилось наблюдать за исполненными смысла движениями ушей осла, когда он поглядывал в мою сторону, чем разговаривать с важными господами, которые иногда останавливались, чтобы поприветствовать меня и предложить продолжить путь вместе с ним. На борта своей одежды иудеи нашивают полоски бахромы, и именно так их можно отличить от всех остальных смертных. Однако дорога, превращенная Римом в превосходный военный путь, за свою долгую жизнь повидала столько людей из самых различных стран, что даже отсутствие бахромы на полах моей одежды не привлекло ко мне никакого внимания. Во время переходов нам давали воду. Таким образом, я смог напоить осла, омыть руки и ноги. Всеобщее возбуждение, царившее здесь, достигло такого предела, что прислуге некогда было отличать иудеев от чужестранцев. Повсюду господствовала атмосфера праздника. Словно помимо иудеев, все остальные тоже отправились в путь, чтобы отпраздновать их освобождение от египетского рабства. Если бы я поторопился, то мог бы прибыть в Иерусалим уже на вторую ночь после начала путешествия. Но поскольку я был чужестранцем, то спешка паломников была мне ни к чему. Я наслаждался чистым горным воздухом и без устали восхищался цветущими склонами гор Иудеи. После легкомысленного образа жизни, который я вел в Александрии, мой разум как бы очистился, и я наслаждался каждой секундой. Простой хлеб казался мне вкуснее всех египетских лакомств, и чтобы сохранить свежесть ощущений, на протяжении всего пути я не добавил к воде, которая была для меня лучшим нектаром, ни одной капли вина. Я неспешно шагал вперед. Пастушья свирель, созывающая стада на закате дня, застигла меня. Конечно, я мог после непродолжительного отдыха достичь цели своего путешествия при лунном свете, но мне столько раз расхваливали зрелище, которая представляет собой Иерусалим, с его возвышающимся на горе храмом, мраморные стены и золотое убранство которого сверкали в лучах дневного света. Все это мог наблюдать путешественник, подходящий к городу с другого конца долины. Я решил вкусить всю прелесть картины, чтобы составить себе полное впечатление о священном городе Иудеев. Поэтому, к великому удивлению своего осла, я свернул с дороги, чтобы обменяться несколькими словами с пастухом, который гнал стадо овец в укрытие горной пещеры. Говорил он на местном наречии, однако все же понял мой арамейский язык и заверил меня, что в этих местах нет волков. У него не было собаки для защиты овец от диких зверей, и он довольствовался тем, что сам спал у входа в пещеру, чтобы туда не проникали шакалы. В его котомке не оказалось ничего, кроме черного ячменного хлеба и большого окатыша козьего сыра. Он был весьма доволен, когда я угостил его своим пшеничным хлебом, просверняком и сушеными фигами. Однако, узнав, что я из другой веры, отказался от предложенного мною мяса. Тем не менее, он вовсе не пытался держаться от меня в стороне. Мы ели у входа в пещеру, а мой осел бродил в ее окрестностях. Окружавший нас мир поначалу окрасился в темно-фиолетовый цвет горных анемон. Затем наступила ночь, На небе высыпали звезды. Ночь принесла с собой немного прохлады. Я чувствовал, как из пещеры долетает теплота овечьих тел. Запах их шерсти усилился, однако это не доставило неприятного ощущения, а совершенно наоборот, напомнило запах детства и домашнего очага. И тогда мои глаза наполнились слезами. Но плакал я не по тебе, о Туле. Мне казалось, что я плакал от усталости.